Марсово поле, Эйфелева башня, такая знакомая по картинкам, оказалась действительно большой. Поднимались, виден весь Париж, крыши, крыши. Марья молодец, операцию в каме сенсация, если бы не это кровотечение. В общем, все бы ничего, если бы не Саша, не эти старые клапаны. Но Лена хорошая, с новым клапаном, значит, еще есть надежда спасти. Не всех. Одного уже нет. Сима, вот-вот. Юлю вызвать. Да. На камеру надежда. Чуть не забыл сходить в лабораторию и узнать, что сделали. Вот память. Их работа чрезвычайно важна. Кто-то бежит. Что такое? Виктор. Лицо. Ужас. О, Боже, что... В камере несчастье, скорее. Подхватываю, сбегу вниз. Он впереди. Сердце сжалось, а голова ясная привычка к кровотечению. Там хуже. Смерть, война. Слова, не знаю. Пришел, а не в камере. Все хорошо. Вызывали в академию. Потом это. Я к вам. Помогите. Уже не поможешь. Конец всему. Конец. Маленькая мысль паникует. Несобранный. Нет, кричат. Нет, случилось. Не надо, не надо. Боже, за что? Взорвалась? Не слышал. Веранда. Нет, камера цела. Пар, шум воды, крики. Люди, Коля, Алла, сестры, Дима, Женя. Кто-то кричит: носилки, носилки. Больные. Прогнать. Командовать должен. Марш отсюда, чтобы ни одного. Сестры, забрать. Люк уже открыт. Коля льет туда воду. Пар. Пожар. Кошмар. Командую, не думая, как при операции, когда кровь. Стерильные простыни. На носилки. Виктор в камеру. Коля тоже. А из нее жар. Женя, воду обливай их. Сам помогаю вытаскивать еще живые. Может быть, чудо? Нет. Безнадежный. В перевязочную. Анестезиологов. Наркоз. А вдруг они еще чувствуют? Нет, не могут. Все равно наркоз. Не знаем. Положили на носилки. Черный цвет. Белые простыни. Понесли. Все кончено. Кончены операции, клапаны, детишки, Леночка. Но спокоен. Пустота. Родственникам... Нет-нет, немного подождать, пока обработают, забинтуют. Прокурору отогнать всех, чтобы не трогали преступления. Несчастные случаи со смертельным исходом. Я виноват. В чем? Я придумал эту дурацкую камеру. Я перевязочную. Одного на первый этаж, другую на второй. Вызвать сестер из операционной. Дима, интубация, наркоз. Закись готовьте. Вызвать хирургов, свободных от операций. Выполняется четко. Привыкли к хирургическим катастрофам, но уже бесполезно. Я вижу по ним. На войне, помнишь, такие же. Там за идею, а здесь за что? Для тебя? Нет, нет, нет. Все равно виноват. Надя год назад как вышла замуж. Счастливая была. Алеша. Алеша. Круглолицый, веселый инженер. Подавал надежды. Ну, почему он в камере? Не знал. Обязан знать. Но Виктор. Кандидат уже, не мальчик. А, что Виктор? Позвонить в министерство, в обком. Катастрофа. Да, директору, наверное, уже знает. Что директор? Он ни при чем. Твои выдумки, камеры, клапаны. Сидел бы тихо, как все, если голова дурная. Не лез бы везде сообщить, пока живы, на тормозах. Нет, нет, по-честному, но безнадежный. Перевязочная. Быстро все организовать. Да, уже ждут. Нина в перчатках, в маске, спокойное безразличие. Нет, выдержка. Положили на стол, открыли. Смотри, смотри, не отвертывайся. Но трех больных уже спасли вот этой камерой. Брось. Разная цена. То больные, эти здоровые, молодые. Но тот после операции с отеком легкого тоже был молодой. Еще неизвестно, что с ним будет. Может быть, рецидив. Дима, не могу ввести трубку, отек. Нина, делайте трахеотомию. Обработка только после наркоза с выключением движений. Все ясно. Я пойду на второй. Нина, потом освободите палату у себя на третьем. Оттуда почти всех больных можно вывести».